Главка 5 о стиховом воспитании. Но потом я понял, что был неправ, осуждая стихотворения старших детей. Как бы ни были плохи эти тусклые строки, оторванные от жеста и пения, они являются собой высшую стадию в развитии ребенка именно потому, что они оторваны от жеста и пения. До 4-летнего возраста ребенок был и поэт, и певец, и плясун одновременно. А теперь стихотворство впервые становится для него самостоятельной деятельностью, отделенной от всякого другого искусства. Кончился период слияния поэзии с криками и топотом ног. Началась эпоха дифференциации искусств, соответствующая более высокой культуре. До этой поры всякий стих, произносимый ребенком, был лишь одним из элементов игры, а теперь он самоценное целое. Как же ему не спотыкаться на первых порах? Впрочем, он спотыкается далеко не всегда, потому что перерождение ритма не есть еще уничтожение ритма. Вчитайтесь, например, в такие строки 4-летнего Адика Павлова. «Мы пойдем в лес, будем там собирать чернику, пьянику и грибы. Мы пойдем в сад, будем рвать там вишни и цветы. Мы пойдем на волю, будем гнать домой коров. Мы пойдем на речку, будем купаться и сидеть на песке». Эти стихи еще не оторвались от песни, но плясовых элементов у них уже нет никаких. И тем не менее в них слышится отчетливый внутренний ритм. Недаром они разделены на параллельные двустишия. Правильными же ритмами дети овладевают лишь на 10-м году, а иные позже. Вот какой сатирический, почти правильный ямб сложила в старину 9-летняя школьница о своем ненавистном учителе. Сидит мучительный, карандашом стучительный. А другая сочинила такую элегию. «Экзамен как камень. На сердце упал и долго-предолго на месте лежал. И ждет моя Нина, когда все пройдет, когда сдаст экзамен и камень спадет». Это очень четкие амфибрахии, выдержанные от первой строки до последней. Но вообще говоря, организованная, вполне литературная форма появляется, как я заметил, лишь у детей 12-13 лет. И только тогда, но не раньше, можно с некоторой долей вероятия определить, у кого из них есть поэтический дар. Вот отрывок из поэмы одной, несомненно, талантливой 12-летней писательницы, воспевающей электрификацию деревни. Повернула в хлеву выключатель. Расплескался по стенам свет. Удивленно коровы мычали, покосись на лампочку ГЭТ. Стихи подражательные, но если бы в школе, где училась девочка, нашелся педагог, понимающий дело, поэтесса, может быть, с большей легкостью выбилась бы на самостоятельный путь. Примечание. Впоследствии так и случилось. Ныне она известный советский поэт Ольга Бергольц. Конечно, никто не требует, чтобы педагоги делали учеников стихотворцами, но не обязаны научить их подлинному восприятию стиха, развить у них умение наслаждаться чужими стихами. Все это очень волнует меня, так как я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем и всякое другое искусство, и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею. Я давно уже с грустью слежу, как иные педагоги убивают в ребенке естественное чувство стихотворного ритма, которое, как мы видели, присуще ему в раннем детстве. Многие даже не задумываются над тем, что если дети обучаются пению, слушанию музыки, ритмической гимнастике и прочее, то тем более необходимо обучать их восприятию стихов, потому что детям, когда они станут постарше, предстоит принять огромное стиховое наследство от Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока, Маяковского, Байрона, Гёте, Гюго. Но что сделают с этим наследством наследники, если их заблаговременно не научат им пользоваться? Неужели никому из них не суждена величайшая радость? Читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым перихием. Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет уже для них недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям? Но что сделано педагогами нашими для стихового воспитания детей? Где бы я ни очутился, я ни минуты, ни медля прямо с парохода или с поезда бежал к детворе, в детский сад или в детский дом, и всюду видел столько настоящей нежной заботы о детях, что весело было глядеть. Но в этой бочке сладчайшего меда всегда была ложка дегтя. Покуда дети пели, плясали, играли, работали, я смотрел на них с великим удовольствием. Когда же они начинали читать мне стихи, которым их научили в школах или в детских домах, я нередко чувствовал себя истинным мучеником. Наряду с произведениями Твардовского, Маршака, Михалкова, штампованные фразы, сумбурная ритмика, грошовые рифмы. Я готов был плакать от досады. Я говорил, что, приучая ребят к такой мертвечине, мы калечим их художественный вкус, искажаем их литературное развитие, внушаем им неряшливое отношение к слову, что вся эта труха затрудняет несчастным ребятам доступ к подлинным произведениям поэзии. Но многим педагогам моя писательская боль была чужда, так как эти отличные люди, такие полезные в других отношениях, лишены были словесной культуры. У них не было никакого мерила для оценки произведений поэзии. Это глухонемые в опере. Они не могли бы отличить Баратынского от Нацона или, скажем, Плещеева. Для них звучали одинаковым звуком и ямбы Барбье, и анапесты Некрасова, и стукотня халтуривших писак. Исправляюсь, анаписты Некрасова. Почти в каждом детском доме, в каждой школе я видел даровитых ребят, из которых при других обстоятельствах могли бы выработаться неплохие писатели, но их дарования глохли в тех антилитературных условиях, в которых они находились. Исправления, внесенные в их стихи педагогами, почти всегда ухудшали первоначальную версию. До чего нечувствительны многие взрослые к ритмике детских речей, свидетельствует, например, такая запись в одной педагогической книжке. Вове, 2 года и 4 месяца, сестра-воспитательница говорит, вводя его в спальню: «Тихонько, Вова, не шуми, потому что Яша спит». «Потянюся, Яся пит». «Потянюся, Яся пит». «Потянюся, Яся пит», повторяет Вова шепотом и, уже уложенный в кроватку, шепчет это до тех пор, пока не засыпает. В данном случае новым для него явилось слово «потому что», которое ему и нужно было заучить. Факт любопытный, но объяснение факта неверное. Ребенок совсем не от того повторял эти фразы, что ему хотелось зазубрить незнакомое слово. Зазубрить. Он повторял их от того, что в них был ритм, его излюбленный ритм, хорей. И автор должен был печатать их не прозой, а стихами. «Потянюся, Яся пит». «Потянюся, Яся пит». «Потянюся, Яся пит». Я привожу этот случай, чтобы показать, как мало внимания уделяли еще так недавно даже наиболее квалифицированные из наших педагогов стиховым излиянием детей. Даже слыша своими ушами, как ребенок услаждает себя напевным повторением стихотворной строки, они не замечали стихов, а усматривали тут одну зубрежку. К счастью, такое пренебрежение к стихам мало-помалу отодвигается в прошлое. Усилиями передовых педагогов, их учеников и последователей стихового воспитания начинает входить в систему педагогики детского сада. Любовно и вдумчиво составлена известная книга Академии педагогических наук «Художественное слово дошкольнику». Пособие для воспитателей детских садов, Москва, 1952 год. Редактор книги очень хорошо говорит в предисловии и о музыкальном рисунке стихов, и о звуковом рисунке поэтических образов, и о методике развития чувства ритма. Хорошо, но как-то робко, в полголоса, ежеминутно подкрепляя свои мысли целым ворохом авторитетных, но совершенно излишних цитат из области физиологии и лингвистики, словно приобщение ребенка к поэзии нуждается в таких многочисленных идейных подпорках. Надеюсь, что в новом издании книги большинство таких подпорок уже не понадобится. В ближайшей связи с этим сборником находится вышедшая в Учпедгизе работа Жуковской «Чтение книги в детском саду», 1955 год. Почти вся она посвящена восхвалению педагогической ценности стихов для детей. Очевидно, автор убедился на опыте, что наиболее питательная и здоровая духовная пища для дошкольников – это именно стихи, а не проза. Основная идея книги определяется словами Белинского о влиянии стихов на детей, словами, которые автор цитирует на одной из первых страниц. «Пусть ухо их, то есть детей, приучается к гармонии русского слова. Сердца преисполняются чувством изящного. Пусть и поэзия действует на них, как и музыка, прямо через сердце». Я читал эту книжку и радовался. Давно ли всякие разговоры о стиховом воспитании казались большинству педагогов вредной и бессмысленной ересью, и вот из их среды то и дело выдвигаются люди, которые осуществляют вредную ересь на практике. Но радость моя была неполна, потому что на самом-то деле стиховое воспитание подменяется здесь воспитанием при помощи стихов. Так что цитата из Белинского о чувстве изящного, о гармонии русского слова оказывается сама по себе, а вся книга сама по себе. Стихи здесь рассматриваются почти исключительно с узкоутилитарных позиций, как служебный материал для дидактики. Все это отрыжка недоброго прошлого. Но так как материал почти всегда высокого литературного качества, то дидактические задачи почти всегда осуществляются здесь в живом сочетании с эстетикой. Это тем более ценно, что существуют и по сей час методисты, которые, говоря о художественном воспитании детей, совершенно игнорируют поэзию. Таков, например, Болдырев, автор актуальнейшей книги «Роль школы и семьи в воспитании детей». В этой книге скрупулезно учитывается воспитательное значение музыки, живописи, театра, кино. Но о стихах не полслова. В заключение я хотел бы сослаться на свой собственный педагогический опыт. Воспитывая своих детей, я пытался привить им с самого раннего возраста строгий и здоровый эстетический вкус, дабы раз навсегда забронировать их от всякой литературной пошлятины. Надежным материалом для достижения такой воспитательной цели послужил мне, конечно, фольклор, главным образом героический эпос. Я читал своим детям и их многочисленным сверстникам «Былины», «Одиссею», «Калевалу» и убедился на опыте, как нелепы и беспочвенны опасения взрослых, что дети не поймут этой поэзии. Я уточнил правильно «Калевалу». Это карело-афинский эпос. Нужно только исподволь приучить их к непривычному для них складу речи, и они будут готовы часами слушать эти гениальные поэмы, в которых так много очаровательной детскости. Самая лексика этих поэм, поначалу якобы чуждая детям, отпугивающая их своей архаичностью, будет в конце концов воспринята ими как близкая, живая, понятная, и они не только полюбят ее, но и введут в свой речевой обиход, что неминуемо должно повлиять на их общее языковое развитие. Особенно привлекательными для детей оказались былины о Добрыне, Ваське Буслаеве, Чуриле, Илье Муромце, Дюке, Алёше Поповиче, сборники былин Гильфердинга и Рыбникова сделались любимейшими детскими книгами. Самое звучание этих поэм до того полюбилось ребятам, что даже во время игр их речь стала сбиваться на былины размер. В их лексиконе появились такие слова, как ярлыки «скоропищеты», «коленострела», «коленострела», «кинжалище», «булатное». Дело дошло до того, что мой маленький сын однажды назвал свою мать «матера вдова Амельфа Тимофеевна». Приобщая детей к нашему национальному эпосу, я тем самым пытался выполнить один из патриотических заветов Белинского. «Очень полезно и даже необходимо, — писал великий критик, — знакомить детей с русскими народными песнями, читать им с немногими пропусками стихотворные сказки Кирши Данилова». Так назывались в ту пору былины. Результаты такого раннего знакомства детей с богатырскими песнями не замедлили сказаться позднее на моем малолетнем сыне Борисе, о котором я сейчас говорил. К великому удивлению всех окружающих, он, едва научившись писать, сочинил целый цикл былин и тогда же своим неумелым младенческим почерком записал их в тетрадку, хранящуюся у меня до сих пор. Привожу одну из них с буквальной точностью. Здесь выправлена лишь орфография, а в тексте не изменено ни единого слова. Дата былины – 1919 год, когда кто-то с дуру рассказал при ребенке, ходившие по городу слухи, будто на улицах орудуют ночные разбойники, которые прыгают выше домов при помощи особых пружин, прикрепленных у них к сапогам. Одеты они будто бы в саваны. Городская охрана, сокращенно горохор, так называлась в ту пору милиция, ведет с ними упорную борьбу. Об этих пружинках и повествует в былине ее восьмилетний автор. «Бой пружинок с Васькой Сапожниковым. А не золото с золотом сливается, а не серебро с серебром стекается, а не две горы в местях да сокатаются, а со всех сторон пружинки собираются». Собирается на кладбище Смоленское, на Смоленское кладбище огромное. А и думают они думу великую, а великую думу немалую, как побить охрану Петроградскую, а и всю милицию горохрскую, чтобы больше их не преследовали их, не закапывали. Не расстреливали их больше пулями, крепкими пулями свинцовыми. А выходит покойник один в саване, и в белом саване, светящемся, говорит покойник таковы слова. «Ах вы, гой еси, пружинки вы все лютые пружинки богатые. Мы пойдемте-ка по улице похаживать». А и будем мы охрану Петроградскую охрану поколачивать. Не успел пружинка слова вымолвить, закричали все пружинки язычным голосом. Мы пойдем-ка по улице похаживать, а и будем мы охрану петроградскую охрану поколачивать. Побежали все пружинки по городу, по стальному, по городу, по Питеру, а и стали охрану петроградскую охрану поколачивать. Вдруг навстречу им да трамвай катит, а трамвай катит да с вагонетками. С вагонеток бежит добрый молодец, а по имени Васька Сапожников. Налетели на Ваську три покойника. Он первого покойника взял, разорвал. Второго покойника взял, растерзал. А третьего покойника взял за ноги, стал по улице похаживать, стал пружинок пружинкой поколачивать. А и бил он пружинок ровно 3 года до 3 часа. 3 часа до 3 минуточки. Что-то у меня вырвалось часа, исправляюсь. Ровно 3 года до 3 часа, 3 часа до 3 минуточки. Намахались его плечи могучие, разорвались его латы кольчужные. А не может он побить покойников. Наконец хотел Васька отъехать. Из небес же тут Ваське глаз гласит. «Ах ты гой еси, Василий сын Сапожников, отсель тебе не уехати. Ты сражался с пружинками ровно 3 года до 3 часа, 3 часа до 3 минуточки, посражайся еще 8 лет». И послушался Василий сын Сапожников, стал сражаться снова с пружинками, а и день за день будто дождь дождит. А неделя за неделей, как река бежит, а и год за годом, как трава растет. А проходит ровно 8 лет. А побил он всех покойников до единого. А тут покойникам славу поют, а и славу поют им век по веку. Сколько я не вчитываюсь в эти стихи, я не вижу здесь ни единого отклонения от канонического стиля «былин». Ясно, что юным поэтам вполне усвоены своеобразные формы этого трудного жанра, и ритмика, и синтаксис, и лексический строй, и что он свободно распоряжается ими. Когда он вырос, литература не стала его специальностью, но привитая с детства любовь к бессмертной народной поэзии осталась в нем до конца его жизни и вооружила его раз навсегда верным и строгим вкусом этой драгоценной и такой редкой способностью ориентироваться среди хаоса литературных явлений, отличая подлинное искусство от всяческой фальши. Приведу стихотворение 12-летнего поэта Капралова, насыщенное мальчишеской неукротимой энергией. «Паровоз. Паровоз, паровоз, силы в тебе сколько? Ты везешь 1000 тонн. Как не лопнешь только? Ты идешь день и ночь, и идешь ты быстро. Нету друга у тебя лучше машиниста. И в Москву ты прилетел, обливаясь паром, с машинистом удалым, с черным кочегаром». И так далее. «Паровоз» напечатан в сборнике «Стихи детей», вышедшем под редакцией Маршака в 1936 году. Если хотите, чтобы на вас так и хлынуло горячей волной давно забытое детское счастье, прочтите стихотворение «Мимоза» 12-летней школьницы Лены Гулыги. Здесь очень четко срисован этот южный весенний цветок, желтые шарики, легкие перышки, но подлинная лирическая тема стихотворения – не мимоза, а бесконечное счастливое детское 12-летнее сердце, до краев переполненное радостью жизни. Автор щедро раздает эту радость всем и каждому, кто в зимнюю стужу на улицах обледенелого города среди вывесок, троллейбусов, автомобилей, витрин вдруг натыкается, как на нежданное чудо, на этот поэтический предвестник весны. Хотя все стихотворение насыщено юмором, в его подтексте с самого начала ощущается пафос, полно раскрывающийся в последних строках. В последних строках. Вообще конец «Мимозы» сильнее начала. Но все ее части так органически слиты, В ней такая цельность и выдержанность, что охотно прощаешь и сбивчивую дикцию второго стиха, дел своих забот и чрезмерное скопление глагольных созвучий, которое могло бы оказаться губительным для большинства наших взрослых стихов. Все искупает прелестная свежесть непосредственного детского чувства. Мимоза. На улицах московских торопится народ, множество у каждого дел своих, забот. По улице иду я, витрины в огнях, веточка мимозы у меня в руках. Мимоза, мимоза, мимоза в январе, видать, не побоялась мороза на дворе. Еду я в троллейбусе, еду я в метро. Люди удивляются, люди расступаются, люди улыбаются радостно, тепло. Мимоза, мимоза, мимоза в январе? Повыше подымите, не смяли б у дверей. Да где же это мимозу покупали вы? Мартовская веточка на улицах Москвы, легкие перышки колышет ветерок, желтые шарики, пушистый огонек. Люди удивляются, люди расступаются, люди не толкаются, люди улыбаются радостно, тепло. Где ветка появляется, становится тепло. Мимоза, мимоза, мимоза в январе, веточка кивает бегущей детворе. Погляди-ка, мама, человек с цветами, человек с цветами, я человек с цветами. Какое это звание, человек с цветами? Перышки зеленые колышет ветерок, шарики-фонарики, ломкий стебелек. Да откуда ж вы взяли? А понюхать нельзя ли? Если вы устали, мы бы подержали. Светлее, чем витрины, рекламы, фонари, пушистый огонек мой, гори, гори, гори. Я знаю прежнее произведение Лены Гулыги. Она сочиняет стихи чуть не с шестилетнего возраста. И меня радует, что ее дарование с каждым годом становится прочнее и крепче. Надеюсь, моя похвала не вскружит ее молодой головы, так как она не должна забывать, что детская талантливость в живописи, в поэзии, в музыке очень часто иссякает с годами. Я знаю немало 12-летних поэтов, которые через 7-8 лет, утратив поэтический дар, становились отличными конструкторами, моряками, геологами. Как бы то ни было, ее мимоза – большая удача. Недаром Лена уже несколько лет занимается в литературном кружке Московской детской библиотеки имени Ломоносова под руководством педагога-энтузиаста Владимира Глоцера. Вот стихи моей покойной дочери Муры Чуковской, написанные в крымском санатории в Алупке, едва ей исполнилось 10 лет. В этих стихах она описывает свой санаторий и вспоминает тот дом в Ленинграде, где она родилась. Любовь к поэзии была привита ей с детства. Лет с 7 она страстно любила читать и перечитывать «Кубок» и «Роланд оруженосец» Жуковского, «Гаевату», «Былины», «Мороз красный нос». В поэзии она черпала душевные силы во время своей тяжелой болезни. Воспоминания. Я лежу сейчас в палате, рядом с тумбой на кровати. Окна белые блестят, кипарисы шелестят. Ряд кроватей длинный-длинный, всюду пахнет медициной. Сестры в беленьких платках, доктор седенький в очках. А за сотни верст отсюда звон трамваев, крики люда. Дом высоконький стоит, прямо в сад окном глядит. В этом доме я родилась, в этом доме я родилась. В нем играла и училась. 10 лет там прожила и счастливая была. Мы лежим. Мы лежим на желтой площадке. Воробьи чик-чирик скачет по кроватке. Много-много хлеб клюют, пыжатся, дерутся и из бочки воду пьют, пока не напьются. Кошка серая идет, подползает близко, но проворные они, не поймает киска. Флаг. Гляжу я на флаг, прикрепленный на крыше. Он рвется, он вьется, он с ветром играет. Но чуть только ветер подует потише, безжизненной тряпкой он с палки свисает.